Потерик Печерский или Отечник, часть третья. Житие преподобного отца нашего Евстратия, постника и мученика. Святой Евстратий показал себя мужественным воином, ратовавшим под знаменем креста как именем своим, так и жизнью своей. Он явился подражателем самого избранного воеводы своего Христа, и, приняв то же страдание от тех же людей и в то же время, мог бы воистину похвалиться: «Я язвы Господа Иисуса ношу на теле моем». Вот что можно узнать из свидетельства блаженного епископа Симона. Этот доблестный воин Христов Евстратий был родом из города Киева. Он возжелал облечься в то Божье оружие, которое принадлежит иноческому образу. Ведая же, что никакой воин не связывает себя житейскими делами, чтобы угодить начальнику, раздал имение свое нищим, часть же оставил родным, чтобы раздали после него. И так, обнищав от своего богатства, стал иноком Печерского монастыря. И начал он богоугодно воинствовать под знаменем принявшего ради нас уничижение воеводы Христа, побеждая мечом духовным, то есть гласом молитвы и гладом великого воздержания, не только плоть свою, но и врагов бесплотных, смиряя их и порабощая смирением своим и послушанием. Думал он о том, как подвигоположник его, сам Иисус Христос, горячей молитвой и сорокадневным постом смирил себя, быв послушен. Потому и Евстратий вооружил себя теми же добродетелями. Зная же прежде всего, что человек был побежден первым грехом через невоздержание, преуспевал святой в воздержании и великом пощении, и потому назван был постником. Когда попущением Божиим пришел на русскую землю злочестивый Боняк со множеством половцев и пленил русскую землю, тогда и святой Евстратий при вторжении поганых в Печерский монастырь, где многие были ими посечены мечами, был захвачен вместе с другими в плен и продан в греческую землю в город Корсунь одному еврею, в числе других 50 христиан. Богопротивный жидовин начал понуждать пленников своих отречься от Христа и угрожал противящимся уморить их в оковах голодом. Но мужественный инок Евстратий, молясь, укреплял и поучал всех, и так наставлял: «Братья, кто из вас крестился и веровал во Христа, не будьте изменники обету данному при крещении. Христос возродил нас водой и духом. Христос искупил нас от клятвы закона своей кровью и сделал нас наследниками своего царства. Если живем, будем жить для Господа, если умрем, умрем в Господе, и временной смертью обрящим вечную жизнь. Будем подражателями тому, кто сказал: для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение». И так в короткое время, истаивая от недоедания и жажды, все 50 человек умерли, один через 3 дня, другие через 4, некоторые через 7, самые крепкие через 10. Только один Евстратий, томимый голодом уже 14 дней, оставался жив и невредим, ибо от юности привык к посту. Окаянный жидовин, видя, что чернорезец был причиной пропажи его денег, заплаченных за пленных, которых он надеялся привести в свое зловерие, задумал месть ему. Приближался день воскресения Христова. Жидовин начал праздновать свою Пасху и ругался над святым Евстратием так же, как отцы его над самим Господом нашим Иисусом Христом, как написано в Евангелии. И как в древности распяли Христа, так и этот праведник был пригвожден ко кресту окаянным жидовином и друзьями его и благодарил за то Бога. Без питья и пищи Евстратий продолжал жить уже 15-й день. Жидовин и прочие друзья его поносили распятого и говорили ему: «Вкуси ныне, безумный, законной Пасхи, чтобы остаться живым и избегнуть проклятия, ибо Моисей передал нам закон, который принял от Бога, и сказал в книгах своих: „Проклят всякий, повешенный на дереве“. Преподобный отвечал: «Великой благодати сподобил меня днесь Господь. Он даровал мне милость пострадать за имя Его на кресте по образу Его креста. Надеюсь, что и мне скажет Он, как некогда разбойнику: ныне же будешь со мной в раю. Не нужна мне Пасха ваша, не боюсь клятвы, ибо Пасха наша Христос заклан за нас, который разорил наложенное за преступление закона и за древо проклятия и вел в благословение жизни древом крестным, на котором был пригвожден, будучи жизнью всех, как пророчествовал о том и Моисей: жизнь твоя будет висеть пред тобой. О празднике же Пасхи говорит Давид: сей день, который сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся. Но ты, распявший меня, и все твои евреи, плачьте и рыдайте, ибо постигнет вас отмщение за кровь мою и кровь других купленных вами христиан. Ненавидит Господь субботы ваши и приложит праздники ваши в сетование, и приблизилось время убиения начальника вашего беззакония». Услышав это, жидовин распалился гневом, схватил копье и пронзил пригвожденного. И была видна тогда огненная колесница и огненные кони, и они несли на небо душу ликующего победоносного мученика, и был слышен голос, говоривший греческими словами: «Вот доблестный гражданин небесного града». Тело мученика жидовин, сняв с креста, ввергнул в море, и там творится много чудес. Верные искали там прилежно святых мощей, но не нашли. По смотрению же Божию были обретены они в пещере, где и до ныне почивают нетленно. Предсказание же святого страдальца о том, что кровь его будет отомщена, исполнилось немедленно после страдания его. Ибо в тот же день пришло повеление от греческого царя изгнать из области его всех жидов, отняв у них имущество, а старейшин их избить за мучение христиан. Одним из первых был убит, как говорил блаженный Евстратий, епарх, причина всей той жидовской злобы, о которой известно следующее. Крестился один богатый и славный еврей, а потому царь отличил его и через несколько дней сделал епархом. Он же, получив сан, втайне сделался отступником от Христа и его веры и дал разрешение жидам по всему пространству греческого царства покупать христиан и обращать их в рабов. И тогда этот нечестивый епарх был облечен в злой своей хитрости, и царь повелел убить его злой казнью и искоренить жидов по всему своему царству. И в то время, когда избивали жидов, живущих в греческом городе Корсуни, того окаянного жидовина, которым был убит преподобный Евстратий, повесили на дереве, и так злоба его обратилась на его голову, и он воспринял участь Иудина удавления. Прочие же жиды, видя страшные чудеса по кончине преподобного, уверовали поистине и крестились. А поработивший их Христу и по смерти своей добрый его воин и победоносец святой Евстратий сподобился с бессмертным воинством небесным воспевать победную песнь и царствовать с самим победителем смерти Христом, с которым он воинствовал, прославляя его и благодаря с безначальным его отцем и животворящим духом в бесконечные веки. Аминь. Память преподобного отца нашего Евстратия, постника и мученика, церковь совершает 28 марта.